Богиня с очарованием красоты, Фрея, качая своими длинными волосами, встала перед Гестией. «Ты... почему ты здесь?» «Ага, мы просто столкнулись друг с другом. В любом случае, давно не виделись. Так что давайте пройдемся вокруг». «Слишком торопишься, Гефест». «В этом есть какие-то проблемы, Гестия?» «Так-то нет». Богиня красоты спросила это, пока улыбалась. Гестия надулась и ответила. «Я просто не очень хороша в общении с тобой». «Знаешь, мне это в самом деле нравится в тебе». Гестия помахала своей рукой, выражая, что все не должно быть так. Фрея, которая была совершенно на другом уровне в плане внешнего вида по сравнению с другими богами, была известна как богиня красоты. И она также была самой красивой среди богов. Для богов, которые в основном были непостоянны и похотливы, способность, которую они хотели, пуская слюни, была красота. Все красивые боги обладали ею. Люди Нижнего мира, увидев это, также заинтересовались. Однако по характеру красивые боги были очень хитры. Это очень напрягало других богов. Если это было возможно, то лучше бы не провоцировать их. Это были истинные слова Гестии. «Эй, Гефестан, Фрея, коротышка!» «Если мы заговорили об этом, то по сравнению с тобой есть еще одна более раздражающая особа». «Это плохо». Фрея с самой лучшей улыбкой посмотрела назад и помахала богине, которая направлялась сюда. Багровые волосы и глаза. Как правило, ее волосы были связаны в обычную прическу, но так как это была вечеринка, она распустила их. Она была одета в тонкое черное платье. Вторая персона, с которой было сложно иметь дело, появилась после Фреи. И, конечно же, у нее было такое же выражение лица, как и у Гестии. «Ах, Локи, ты, почему ты сюда пришла? Что, я не могу прийти сюда безо всякой причины? Сегодня же банкет, если быть более точной. Если тебе нужна причина, то тогда все потому, что у меня слишком много свободного времени». «Ха, ты действительно не знаешь, как следить за атмосферой, коротышка? Что за преувеличенное выражение лица, Гестия?» А Локи, которая была на две головы выше ее, пыталась косить под дурочку. И у Гестии не складывалось о ней какого-либо хорошего впечатления. Стоя перед ней, Гестии нечего было сказать. Эта женщина была ее врагом. «В самом деле, давно не виделись, Локи. Я также встретилась с Гестией и Фрей, так что сегодня не самый легкий день». «А, в самом деле, прошло много времени. Тут есть лица, которые я также не хотела бы видеть». Расширив свои крошечные глаза, Локи улыбнулась богине с серебряными волосами. Фрея, подняв свои брови и соблазнив официанта, который принес ей стеклянный кубок, закрыла глаза, не переставая улыбаться. «Что такое? Ты встретилась с кем-то еще? Мы просто столкнулись друг с другом. Пусть я и говорю об этом, но мы практически не разговаривали». «Ха, ах, Локи, слова твоей семьи довольно часто на слуху в последнее время. Похоже, что ты неплохо справляешься». «Да так-то все не так, но если успешная Гефестан также говорит об этом, то тогда я буду рассматривать все это как хорошо известное. Однако эти дети могут рассматриваться как моя личная гордость». Говоря об образовании ее семьи, Локи использовала свои руки, чтобы скрыть свое смущение, а выражение ее лица было полностью закрыто. Гестия, которая до этого только слушала, внезапно озвучила вопрос. «Эй, Локи, я слышала, что в твоей семье есть личность Вален как-то так, верно?» «А, принцесса меча, верно? Я также хотела бы услышать об этом». «На? Коротышка тоже захотела спросить у меня что-то? Завтра что, прольется дождь из лавы, что ли? Армагеддон, Рагнарёк? У меня складывается именно такое чувство. Я закусаю тебя до смерти, ты падла!» — думала Гестия. «Я спрошу тебя. У принцессы меча, которая у всех на слуху, есть ли у нее отношения с мужчиной или даже партнер?» «Дура. Айс – это моя любимица. Я абсолютно не позволю никому жениться на ней. Кто бы это ни был. Есть люди, которые пытаются приблизиться к ней, но их всех сметают». «Почему ты щелкнула языком на это?» Под защитой Локи к Айс Валенштейн относились как к сокровищу. Она получала отношение, подобное отношению Гестии к Беллу. Гестия думала, как было бы здорово, будь у нее партнер. Вот такие вот темные мысли. Стоя возле нее, Гефест внезапно заметила кое-что и сказала. «Пусть это и смена темы, но разве платье Локи не очень редкое? Ты всегда надеваешь мужскую одежду». «Насчет этого, Гефестан, я слышала, что тут будет коротышка, поэтому и поспешила приготовиться к вечеринке». Скрыто нацелившись на Гестию, Локи сама приблизилась к ней. «Бедная богиня, которая даже не может позволить себе надеть платье, но что за шутка? Раздражаешь!» Стоя перед Локи, у которой было триумфальное выражение лица, Гестия была готова тут же взорваться. «Вот так каждый раз. У Локи и меня действительно не было какого-либо взаимодействия, хотя первая наша встреча случилась даже не век назад. Даже тогда эта богиня всегда была такой, когда мы встречались. Нет, все было так, словно она встречалась со мной, потому что хотела поиграть со мной». Если быть честной, то у нее не было никаких причин продолжить разговор. Все потому, что у нее кое-чего не было, что было у Гестии. Та-да! Это была огромная долина перед ее грудью. «Ха! Эта богиня в самом деле веселая! Чтобы поиздеваться надо мной, она даже выставила на показ свою плоскую грудь! А Локи, у тебя действительно есть талант в создании шуток?» «Что?» «Прости-прости. Не талант в создании шуток, а талант в копании. Особенно талант в вырывании своей собственной могилы!» А в этот раз не только лицо Гестии покраснело, но и лицо Локи также мгновенно окрасилось. Действительно, у платья Локи, которое она носила, был высокий процент обнажения. Жалкая грудь была словно травяная равнина, обдуваемая ветром. Гефест закрыла лицо одной рукой и осмотрелась вокруг с выражением лица. «Но вот это снова начинается». Фрея, которая пила фруктовое вино, улыбалась обычным элегантным выражением лица. У них обоих были довольно большие груди, укутанные в их роскошные платья. «В любом случае, ради чего ты разочаровываешь мужчин своей нематеринской грудью? Это выглядит так, будто ты в отчаянии стоишь у обрыва, дура! О, я думаю, что сказала сегодня нечто очень приятное». «Это совсем неприятная дура!» Локи со слезами в глазах наконец-то ринулась на Гестию. Используя обе свои руки, чтобы ухватиться за ее нежные щеки, она потянула их. Потянула в разные стороны. Гестия, у которой тоже проступили слезы, начала сопротивляться. Но ее короткие ручки и ножки не могли достать Локи, так что каждая ее простая атака ударяла лишь пустое пространство. «А, началось! А Лоли с большой грудью против Лоли без грудой! Я ставлю 10 тысяч Варису на то, что Лоли с большой грудью победит! Без груды, в конце концов, слишком небрежно. 10 эликсиров. Я утешу всеми своими силами Локи Тан, которые победят. Всеми своими звездными фрагментами. Это уже превратилось в азартную игру». Боги, которые были здесь, подняли шум. Все как всегда. Когда все воспылали от этого, Гефест лишь оставалось сдаться. Руки Локи сжимали длинное лицо, а все тело Гестии тряслось при этом. Тряслось. Продолжало и продолжало трястись. «Сегодня мы закончим на этом». Она так тряслась. Локи с несчастным выражением бросила Гестию на землю. Даже не взглянув на девушку, катающуюся по полу, Локи развернулась и ушла, дрожа при этом. Победители, проигравшие в битве, определились. «Ах, в следующий раз, когда ты придешь, не позволяй таким жалким вещам попадать в поле моего зрения. Ты, проигравшая собака! Это слова про тебя, дура! Я запомню это!» Локи в конце концов не смогла сдерживаться и сбежала отсюда. Как и ожидалось, у всех было понимание того, почему она сбежала от Гестии. «Эта Локи в самом деле стала такой нежной. Вместо того, чтобы говорить, что она стала нежной, почему бы не сказать, что она полностью превратилась в ребенка?» После того, как Фрея громко пробормотала это, Гефест ответила ей с искренне проблемным выражением лица. Фрея улыбнулась и погладила свои волосы. «До прихода в Нижний мир она боролась против других богов, чтобы скоротать время, верно? Она сейчас точно стала милее. Что бы ты о ней ни говорила, теперь она совсем не опасна. Кстати говоря об этом, у тебя и Локи уже долгие дружеские отношения?» «Нет, такие же, как и у вас обоих». Гефест подняла Гестию, взяв ее сзади. «У нас лишь плохие отношения с ней». А вот как она улыбнулась Фрей. «Локи, кажется, очень сильно нравятся эти дети. Поэтому все так и стало. Пусть и грустно, но я должна согласиться с тем, что ей нравятся ее дети». «Ха, разве ты раньше не говорила детям, чтобы те не входили в мою семью? Разве у тебя самой прямо сейчас нет дитя в твоей семье, которого зовут Белл?» «Ну, кажется, такая трата, что это дитя досталось мне. Как я помню, это паренек с белыми волосами и красными глазами. Когда ты пришла и доложила мне, что создала семью, я была так шокирована». Возле Гефест, которая кивала своей головой, Фрея слегка двинулась. Кашлянув, она положила свой кубок на стол и отодвинула свои волосы. «Тогда прошу меня извинить». «А, и это все? Фрея, разве ты не хотела что-то сделать?» «Уже достаточно. Я уже подтвердила то, что хотела услышать». «Ты, после того, как пришла сюда, уже не собираешься делать каких-либо ходов, чтобы подслушать чужие разговоры?» Гефест, которая двигалась вместе с ней с самого начала вечеринки, сделала удивленное выражение лица. Фрея проигнорировала ее и использовала слегка другую улыбку, опустив свою голову и взглянув на Гестию. Гестия моргнула. «И к тому же я соблазнила уже достаточно мужчин здесь. Я не позволю вам уйти вот так». Затем, попрощавшись и сказав это, она ушла отсюда. Лишь оставив Гестию и Гефест, которые сделали проницательные выражения лиц и посмотрели друг на друга. «Что и ожидалось. Фрея также богиня красоты. Но что за шлюха?» «Но если Фрея и другие не справятся с любовью и похотью, то кто тогда сможет сделать это?» «И её в самом деле не заботит ее семья. Если она выступит против других богов, то ее возненавидят их дети. У меня такое чувство, словно если Фрея слегка улыбнется, то она с легкостью восполнит членов своей семьи». Вздохнув, Гефест одной рукой погладила свою повязку на глазе. Это была ее привычка. Попросту говоря, если она чувствовала недовольство или что-то неприемлемое, то всегда делала это. Увидев ее движение, Гестия сама вздохнула. «Тогда что насчет тебя? Я лишь хотела увидеть лица всех знакомых. Ты собираешься пойти домой?» Вздохнув, плечи Гестии начали дрожать. Она вспомнила свою истинную цель. «Если ты планируешь остаться, то что собираешься делать? Может, нам пойти напиться, как в старые времена?» Насчет этого?» Видя внезапно запаниковавшую Гестию, Гефест наклонила свою голову. Явзар колебался между ее тонкой шеей и красными волосами. Гестия наконец-то решилась и прочистила свое горло. «Насчет этого. Есть кое-что, что я хотела попросить у Гефест». Левый глаз красного цвета тут же сузился. Обычная уютная атмосфера внезапно изменилась, сменившись на серьезную. Это была именно та же поза, как и когда она говорила, что больше не одолжит ей денег. «После всего, что было, ты все равно желаешь еще что-то попросить у меня? Ты что, не тщательно подумала о том, что только что сказала?» «А что же это было? Ты не потревожишь меня, разве не это ты говорила?» «Ага». Она говорила это, поэтому Гестия лишь пусто посмеялась. Перед ней был взгляд, будто Гефест видела перед собой мусор. В ее сердце у Гестии появился импульс забрать все то, что она только что сказала, но она попыталась это вытерпеть. Однако, как только она подумала о лице Белла, то ее сердце внезапно снова мотивировалось. С незрелой решимостью, где была возможность того, что ее собственная подруга возненавидит ее, Гестия пришла на этот банкет богов, чтобы достичь своей цели. «Пусть и случайно, но я все же прослушаю ее. Что ты собираешься попросить у меня?» Перед ней была зрелая красноглазая красноволосая богиня – Гефест. Семья, созданная ею, известная как богиня огня на небесах, была единственной не полагающейся на доходы от авантюристов, чтобы продолжить работать. Даже если она была внутри города-лабиринта, в котором невозможно было выжить, не полагаясь на подземелье, особая семья Гефест была огромной семьей, о которой знал каждый авантюрист, который тут жил. Можно было сказать, что это был известный бренд. Известный и хорошо узнаваемый бренд семьи с множеством талантов, которые развивались и были лучше, чем сотни других изделий. Кроме того, в Арарио, да и во многих городах, даже по всему миру, многих привлекала ее семья. Верно, семья кузнецов. Бессменному президенту семьи Гефест Гестия прокричала свое желание. «Ради Белл Куна, ребенка из моей семьи, пожалуйста, сделай для него оружие!»